Виртуальный образ тела – это, в общем-то, как бы некое внутреннее представление о том, как выглядит тело, ну, для моего мысленного взора, вообще говоря. Есть же как бы объективный способ наблюдения, да, когда можно посмотреть на себя в зеркало, там, да, или сфотографировать себя, или попросить других людей описать, как выглядит мое тело. В конце концов, взять атлас и посмотреть все это в разрезе. Вот. Но простое наблюдение показывает, что если взять человека, да, попросить его там сесть удобно, закрыть глаза, ну или в конце концов запихать его в какую-нибудь там бочку депривационную, да, где нет ни света, ничего, и попросить его почувствовать тело, то он же, в общем, не начинает чувствовать то, что именно почувствовать, там, не увидеть как-то, да, а вот как-то изнутри его воспринять. Он же не начинает, в общем, видеть то, что там в атласах по анатомии в разрезе нарисовано, да, он же не чувствует там кишки, там, если только у него не болят они как-нибудь. Даже если болят, он чувствует боль, а не кишки. У него возникает как бы некая такая вот, ну вот некий виртуальный образ, что называют. Или его можно по-другому назвать еще мысленный образ. Есть очень интересное описание про Андрея Ермошина. Вот он рассуждает, и с ним отчасти согласен, что вот если взять теоретически, представить себе некую идеальную картину тела, ощущения, то можно, например, он там ссылается на Иоганна Шульца, был такой дядька, который исследовал аутотренинги всякие, знаете, вот классические, когда человек ложится, ему там говорят, представь себе, как руки и ноги наполняются, там тяжелеют, теплеют, и вот как-то такое, значит, некое состояние возникает оптимальное, которое, в общем и целом, описывается так, что есть некое такое равномерное ощущение тела, да, как правило, там руки, ноги теплые, голова там прохладная, например, да, или там равномерное как-то тепло. И вот, он, в общем, в итоге, рассматривая вот эти вот модели Шульца, как он описывает некое эталонное состояние, ну, которое является желаемым при аутотренинге, он говорит, ну, если так вот представить себе, что там человек чувствует, да, он чувствует, во-первых, он чувствует тяжесть, очевидно, как бы, да, то есть он как-то вес чувствует. Даже в невесомости тела, в общем, я какую-то инерцию ощущаю, да, если там могу руками и ногами поболтать, почувствовать, что они у меня есть. И второе, он чувствует тепло, то есть как-то руки, ноги там теплые, то есть температуру какую-то. И в итоге он такую вывел формулу, назвал ее ТТ, тепло и тяжесть. То есть некая такая мысленная субстанция ТТ, которая в идеале равномерно распределяется по телу, вот, а во всяких стрессовых состояниях, соответственно, она как-то там искажается. То есть либо превращается в некие узлы, там, ощущения, всякие разные предметы внутри тела, или наоборот, там человек часть тела перестает чувствовать вообще, там руки, ноги у него куда-то пропадают, там, ног под собой не чует там, и так далее. То есть что-то с этой штукой происходит. Но в любом случае интересно то наблюдение, что мысленный образ тела сильно отличается от того образа, который мы в зеркало можем легко увидеть. Вот. Ну и, соответственно, как бы подразумевается, что мысленный образ тела – это некое там тонкое тело, которое очень сильно влияет на то, как толстое тело после этого выглядит, да, грубое тело.